Константинов все молчал, и его молчание тревожило Полянского. Опять получалось, что тот знает больше, настолько больше, что и говорить ему не нужно, и так все понятно. — Подожди, — попросил Полянский, который не мог так загадочно молчать, как Константинов. — Ему требуется разъяснение. Вот пусть и разъясняют, а не молчат загадочно. — Садовников, лидер партии «Россия правая», на выборах должен получить поддержку СМИ. Самая правая газета в стране — наша, и совершенно логично, что именно от нашей газеты он получит эту самую поддержку. — Платформу, трибуну и плацдарм, — договорила Лера за него. — Все так. — Наша газета пиарит его во время предвыборной кампании, и он набирает очки и получает голоса. Ну да, все как обычно. Всем понятно, что его не выберут. Да это и не нужно. Нужно нашуметь и заставить людей запомнить себя как родителя за народные блага. Пока все правильно. — Склифосовский, — сказала Лера и заправила за ухо летящие волосы. — Короче. Но Полянский становился упрямым, как мул, когда ему было нужно. Это его ценное качество было известно всем, и начальникам, и подчиненным. Из-за упрямства от него когда-то ушла жена, да так до сих пор и не вернулась. Платформу и плацдарм Садовникову предоставит Вадим Сосницкий. У Сосницкого подмочная репутация и очень много денег. И очень много амбиций, — подсказала Любанова. Да, и амбиций. Наша газета принадлежит Сосницкому. И он обещал Садовникову и правому делу поддержку на выборах. И что, где, тут подвох? Все это делалось уже 10 раз. У каждой газеты и у каждого канала свой кандидат, которого они ведут, или парочка кандидатов. Зачем же Сосницкому кидать нас посреди дороги вместе с Садовниковым? Например, чтобы продемонстрировать властям и будущему президенту лояльность, — сказала Лера. Это в 96-м было непонятно, кто победит. То ли Ельцин, то ли Лебедь, то ли папаша Зю. А сейчас-то все понятно. Садовников бодро, весело начинает пиариться в нашей газете, использовать ее как трибуну, рупор и все такое. Проходит несколько месяцев. У Садовникова все хорошо, рейтинг растет и свои денежки он отрабатывает. В этот момент вдруг Сосницкий перестает его поддерживать. Причем не просто перестает, а закрывает газету по объективным причинам. Причины могут быть, например, такие. Мы, договариваясь с Садовниковым и подписывая с Россией правое соглашение о сотрудничестве, нарушили пункт 117 прим. Закона о средствах массовой информации. И Минпечать отзывает нашу лицензию. Придраться ни к чему невозможно. Любанова подписала бумаги не глядя. Юристы все проморгали. Садовников моментально теряет все набранные очки, потому что искать равноценную поддержку и платформу у него уже нет времени, а власти деньги закрыли. Сосницкий вроде бы ни при чем, а у нас миллионные неустойки, процедура банкротства и продажа квартир, машин и детей. А Сосницкий заодно, — закончил Константинов, — таким образом демонстрирует полную лояльность единственному правильному кандидату, потому что неправильный слетает, не дойдя даже до процедуры выборов. — Все верно, — согласилась Лера. — Ну и как вам схемка? — Абсолютно неправдоподобно, — быстро сказал Полянский. — То есть, по-моему, это невозможно. — Очень правдоподобно, — сказал Константинов неторопливо. — И легко технически. Полянский пришел в раздражение. — Быть может, я чего-то не знаю. И тогда тебе, Лера, придется мне объяснить. А на первый взгляд вся твоя теория гроша ломаного не стоит. Газета существует уже 10 лет. Зачем Сосницкому может понадобиться именно сейчас ее угробить? Перед самыми выборами? Она пожала прямыми плечами. Я не знаю. Я просто делюсь с вами подозрениями. Но они откуда-то взялись, твои подозрения? Да еще перед самым подписанием договора. Ни одному из них Лера не могла сказать, откуда взялись ее подозрения. Пусть пока думают, что она просто выдумала их, решила перестраховаться, напустить туману, запутать следы, что там еще можно сделать. «Тогда, может, тебе заболеть быстро и неизлечимо?» — предложил Константинов. «То есть подать в отставку?» «Ты что?» — обиделся он. «С ума сошла?» «Нет, просто месяцок в кардиоцентре полежать, потом в Юрмалу поехать, пройти этот реабилитационный курс, потом еще полечиться уж от печени, например, а?» «А Садовникова заберет себе Боголюбов? Газета «Бизнес»?» «Да?» «Нет, на это я пойти не могу. Мне надо посоветоваться с шефом Михаилом Ивановичем». «Ну и пусть Боголюбов забирает», — сказал совершенно запутавшийся тезка великого режиссера. «Если твои предположения правильны, а если неправильны?» — перебила Лера. «Если неправильны, значит, мы своими руками поднесем конкуренту на блюдечке с голубой каемочкой несколько миллионов долларов. Почет, славу и тиражи. Не знаю, как вы, а я не настолько люблю конкурентов». «Может, потянуть?» — предложил Константинов. «Просто потянуть и все. Не 3 месяца, конечно, а несколько дней. Зачем?» «За это время может что-то проясниться». «Как? Что и кто будет прояснять? Или мы частного детектива наймем, чтобы он слетал в Лондон и выяснил Сосницкого ее истинное намерение?» «Да», — согласился Константинов, — «глупость». «Ну, я не знаю, как подстраховаться». «И я не знаю», — согласилась Лера Любанова, — «а великий режиссер знает?» Полянский был растерян. Пожалуй, впервые за все время работы, за полгода, наверное, Лера увидела его растерянным. Куда только подевался скучающий лорд Байрон. «Но ведь Сосницкий наш, разве он может нас сдать?» «Что значит «наш»?» «Наш — это чей?» Лера сняла ногу с невысокого парапета, зацепилась каблуком, Константинов ее поддержал. «Прежде всего, он очень деловой человек, интересы которого простираются по всему миру, а амбиции так вообще до звезд. И что ему какая-то отдельно взятая газета, хоть бы его собственная? Если деловые интересы перевесят, он о нас даже не вспомнит». «Это все понятно», — перебил ее Константинов. «И все-таки как подстраховаться? Я никаких вариантов не вижу». «Я тоже не вижу, Саш», — печально сказала Лера. «Поэтому я вам все это изложила. Для повышения бдительности». «Роман, ты должен на переговорах смотреть в оба, как бы я чего не проморгала. Саша, ты здесь тоже должен смотреть в оба. Может, позвонить кому-нибудь? У тебя есть знакомые в газете Боголюбова?» «Ну, конечно, есть. Можно подумать, у тебя нет». «И у меня есть. Но я не хочу звонить, чтобы не было лишних разговоров. Ты у нас человек творческий, к политике отношений не имеешь, тебе все простительно. Позвони. Сегодня или завтра. Попробую узнать, нет ли каких слухов или подозрительных событий». «Что есть подозрительные события?» «Ну, может быть, Боголюбов уже встречался с Садовником, или что-то в этом роде, или регулярно встречается, ну, хоть что-нибудь, что можно связывать Боголюбова, Садовникова и Сосницкого. Вдруг это куда-нибудь нас выведет? Позвонишь, поболтаешь?» «Поболтаю», — согласился Константинов. «А ты будь осторожна. Рома, приглядывай там за ней». Полянский сосредоточенно кивнул. Они вернулись в кабинет и быстро разошлись по своим делам. Лера сказала, что ей нужно забрать из химчистки вещи и еще съездить на новую квартиру, где все продолжался ремонт, который должен был закончиться еще 3 месяца назад. Константинов привычно попенял ей, что она все делает сама, могла бы попросить кого-нибудь, например, его Константинова, а Лера привычно сказала ему, что полагаться на мужиков не желает, ибо все равно в этом нет никакого смысла. Полянский постоял, потом пробормотал, что завтра будет ждать ее в аэропорту, и ушел расстроенный. Константинов вышел следом и, проводив лорда Байрона глазами, вытащил из кармана мобильник. — Это я, — сказал он зачем-то, хотя на том конце отлично знали, что это он. — У меня через полтора часа самолет, мне нужно ехать. Нет, она не в курсе. Ну же, она же меня и задержала. Я вернусь раньше ее, она ничего не узнает. И никто ничего не узнает. Мелисса Синеокова ела яблоко и уныло смотрела в стекло, за которым почти до самого леса простирался серый асфальт, а на нем в ряд серебристые самолетики, похожие с большой высоты на склеенные модели из детского конструктора. Внизу, под самым окном, неслышно проходили непривычно широкие автобусы, притормаживали под плоской крышей терминала, выпускали людей и катили дальше. Куда дальше? — Мелисса вытянула шею и посмотрела. Было не видно. У нее за спиной гудел ровным гулом зал ожидания. Визжали какие-то дети, и жизнерадостно хрюкал и булькал игровой автомат. С левой стороны был крошечный бар, похожий на бар гостиницы «Интурист» в Сочи времен перестройки и ускорения. Вокруг высокой пластиковой стойки располагались три довольно ободранных табуретки и еще пара столиков на шатких алюминиевых ножках. На полках стояли бутылки со спиртным и перевернутые вверх дном рюмки. Кофейный аппарат в углу пускал пар. Мелисса с удовольствием выпила бы кофе и покурила, но курить здесь было запрещено. А присесть негде, все столики заняты, но она решила, что не уйдет, будет караулить, и как только хоть одно место освободится, кинется и займет его. Лететь в Питер ей не хотелось. Как-то с утра все не заладилось. И даже предстоящая поездка казалась теперь не праздником жизни, а пустой тратой времени и сил. Мелисса Синеокова доела яблоко. Грустно осмотрела огрызок, нельзя ли еще откуда-нибудь откусить, и стала искать урну. В зоне видимости не оказалось никакой урны. Обнаружилась только одна, довольно далеко, возле двери, на которой была нарисована девочка в юбочке, но идти туда нельзя. И так она все время ощущала повышенное внимание, хоть и водрузила на нос темные очки, и повернулась к общественности спиной. И еще мерещилось странное. Вдруг показалось, что в очереди на регистрацию позади нее стоит курьер из издательства «Витя Корзун». Маялась, обернулась. Нет никакого Вити. А дядька, на которого она уставилась, моментально сложил лицо в сладкую, вопросительную улыбку. Мелисса рассеянно улыбнулась ему в ответ. И вдруг Витя мелькнул уже на улице, за стеклами. Неужели опять показалось? Если это видение, то какое-то неправильное. Кому же это в видениях мерещится курьер, а не апостол Петр? Что это за видение такое про курьера? Может, не лететь? Может, выйти сейчас из зоны ожидания, забрать машину со стоянки и поехать домой, сесть за компьютер и работать. Ах, как Мелисса Синеокова любила свою работу! Вот сейчас, брошенная на полуслове, она манила и притягивала, словно магнит. Значит так, пусть тот самый, которому героиня звонила, окажется не тем, про кого она думала, а ее соседом, который подсоединился к телефонной трубке. Нет, не годится, потому что сосед у нее просто какой-то болван, а болван не может присоединиться к линии. И редактор потом скажет, что это, как же он говорит в таких случаях, что это шито белыми нитками, вот как. Ну, хорошо. Значит, пусть героиня звонит, а он в это время приезжает и слышит весь разговор. Он думает, что она разговаривает с убийцей и решает, что она тоже замешана, и он должен ее спасти. Нет, это тоже не годится, потому что тогда выходит, что она должна говорить по телефону как-то так, чтобы было понятно, что это связано с преступлением. А что такого опасного можно заставить ее сказать по телефону? Она же добропорядочная мать семьи, а не какая-то там профурсетка. В задумчивости Мелисса Синёкова слопала огрызок, который намеревалась выкинуть, а жесткий яблочный хвостик сунула в задний карман джинсов, не бросать же на пол в самом-то деле. Ремень от кофра, в котором был ноутбук, поминутно съезжал у нее с плеча и тянул за собой щегольскую джинсовую курточку, которую Мелисса обожала. Она поправляла ремень, но он начинал ехать, как только она переставала придерживать его рукой, и сесть, как назло, некуда. И зачем только она навек поссорилась с Васькой? Ну зачем, зачем? Она никогда с ним не ссорилась, она умная женщина, знает, как вести себя, и вот на тебе, поссорилась, да еще накануне поездки. Сзади ее вдруг сильно толкнули, так что почти ткнулась носом в стекло, и проклятый ноутбук слетел с плеча, и она поймала его только в последний момент. Вот была бы катастрофа, если бы он грохнулся на пол. Конец пришел бы ее роману. Ужас. Очень разгневанная Мелисса Синёкова повернулась, чтобы от души высказать грубияну и наглецу, который ее толкнул, все, что она о нем думает, и обнаружила двух тетушек, которые таращились на нее, как на заспиртованных, сросшихся близнецов из консткамеры. Мелисса открыла и закрыла рот. — Извините! — громко и радостно сказала одна из тетушек. Они были крепенькие, полные, цепко держали свои сумки и смотрели на нее снизу вверх. Она была очень высокой, и почти все люди на свете смотрели на нее снизу вверх. Все, кроме Васьки, с которым ее угораздило поссориться. Васька смотрел на нее только сверху вниз. — Ой, а мы вас узнали, — радостно затараторила вторая. — Вы ведь Мелисса Синёкова, да? — Толкнули специально, — поняла Мелисса, — чтобы я оглянулась. Все ясно. Она моментально затолкала в себя все слова, которыми собиралась наградить обидчика, и навесила на лицо широкую улыбку. Это называлось давать знаменитость. — Придется давать. А куда деваться? Никто ее не заставлял становиться знаменитостью. Она сама стала. — Здравствуйте, — сказала она хорошо поставленным голосом. Боковым зрением Мелисса все время отслеживала столики в доперестроечном баре. Вот мужик сложил газету лениво, посмотрел по сторонам и снял ногу с ноги. Может, собирается уходить? — Ой, а мы все-все ваши книжки перечитали! — — затраторила первая. — Все до одной. Вы так хорошо пишете, так жизненно. Все про нас. Мы с Раечкой даже библиотечку особую завели, чтобы читать и обмениваться. — Мы обмениваемся с Галочкой, — подхватила вторая. — И все наши девочки тоже обмениваются. — Спасибо вам большое, — сказала Мелисса голосом знаменитости и подбавила сердечности в улыбке. — Это очень приятно. — Ой! — А кино нам не понравилось. Это вы кино снимали или не вы? Я не снимаю кино. Кино снимают режиссер и продюсер. Да что ж вы мне сказали, что убийца совсем по-другому выглядеть должен? Я не участвую в съемочном процессе. Ой, а вы нам с Раечкой автограф не дадите? Конечно, с удовольствием. Только нам не на чем. У вас есть на чем? У Мелисы на такой случай был припасен особый блокнотик. Она полезла за ним. Мужик в баре расстегнул свой портфель и уставился в него, как будто соображал, что там такого может быть интересного. «Да-да, я Галя, а моя подруга Рая у нас и мужики читают. Мой-то позавчера закрылся в туалете и не выходит. Я ему стучу, шумлю, а он, оказывается, там с вашей книжкой засел». «Ну надо же!» — подивилась Мелисса. У нее было отлично развитое воображение, и она живенько представила себе мужа Раечки в тренировочных штанах и не слишком чистой майке, восседающем на унитазе с ее книжкой в руках. — Ой, спасибо вам большое! Вот спасибо! Нам никто не поверит, да, Галочка? — Никто не поверит. А на телевизоре вы сами снимаетесь? — Ну, конечно, сама. — А как же вы здесь, когда ваша передача уж через 20 минут... Но это ж не прямой эфир, мы в записи выходим. Ой, ну надо же! А у меня дочка мечтает в телевизоре выступать. Ой, может быть, вы поможете, а? Ну, как-то пристроиться. Зачем я поссорилась с Васькой? — думала в это время писательница Мелисса Синёкова. — И он хорош. Знает, что в Питер сегодня лететь и ссориться тоже мне мужчина. Если бы он был со мной, все было бы легко и просто, и эти тетеньки не раздражали бы меня так сильно. — Я сейчас дам вам телефон, — сказала Мелисса. — Это пресс-служба нашего издательства. Вы позвоните, и вашу дочку запишут на съемки. В качестве зрителя, конечно. — Не, не, а на работу? На работу как ей устроиться? — Я не знаю, — искренне сказала Мелисса. И то ли у Галочки, то ли у Раечки вытянулось лицо, стало недовольным, как будто писательница заняла у нее 100 рублей и только что отказалась отдать. — Нужно искать работу на телевидении, а потом постепенно делать карьеру. Извините меня, пожалуйста. — Ой, а вы куда же? Она протиснулась мимо подруг, которые не отрывали от нее глаз, шмыгнула за стойку с журналами и плюхнулась на шаткий стульчик, с которого только что поднялся мужик с портфелем.